мистер Маунус оказался прав. Заблудиться было почти невозможно, потому что стоило только выйти из крепости, как уже видны были колокольня и медная крыша церкви святой Аделы. За церковью раскинулись аптекарские сады, а там, за побеленной оградой сада, среди зарослей ветлы и шиповника, стоял дом вдовы-аптекаря. Миновав калитку, я тут же почувствовала себя как дома, хотя никогда здесь раньше не бывало. Тут пахло точь-в-точь, как в садике целебных трав моей матушки за домом под липами. Здесь тоже стоял свежий и резкий аромат сальвии и каких-то других пряных трав, да еще более тяжелый и удушливый запах бегонии и черной бузины, высокой, с блекло-желтыми цветочками. Вокруг в лучах осеннего солнца сонно жужжали пчелы, собирая нектар для последнего в этом году меда, а на грядке рядом с усыпанной гравием дорожкой стояла на коленях женщина и вытаскивала из земли головки чеснока. Соломенная шляпа затеняла ее лицо, а светло-синяя косынка не позволяла осеннему ветру сорвать шляпу. «Фру Петри?» — вопросительно произнесла я, неуверенная, что это и есть вдова аптекаря. Я представляла себе ее в черном, в трауре, быть может, потому что все ее называли вдовой. Но юбка на ней была цвета зеленого мха, а блузка желтого. Ее плечи окутывала плотная светло-коричневая шаль, похожая на оленью шкуру. «Да», — сказала она и выпрямила спину. Она оказалась еще к тому же моложе, чем я думала. На ее лице, затененном шляпой, было не так уж много морщин, лишь одна меж бровями да бороздки возле уголков рта. Она, верно, была тех же лет, что и моя мама, и уж всяко не такой жалкой, беспомощной старушкой, какой я ее себе представляла. Красивые золотистые волосы слегка прилипли к ее вспотевшему лбу, и не похоже было, что в них проглядывают седые пряди. «Привет вам от мэстера Маунуса!» «Вот как?» Стряхнув с рук землю, она бросила на меня косой взгляд. Высокого для женщины роста она, даже стоя на коленях, была не намного ниже меня. В последнюю минуту я забыла склонить голову, чтобы не привлекать внимания к моему взгляду. «Ладно, тогда, пожалуй, нам лучше войти в дом». Поднявшись, она стряхнула сор с юбки. «Будь добр, возьми эту корзинку». Хорошо ей было говорить, ведь у меня была своя собственная корзина для дров, так что свободной оставалась лишь левая рука. И я не была уверена, что вообще смогу удержать ее плетеную корзинку, потому как пальцы хворой руки меня по-прежнему не слушались. Я ухватилась было за ручку корзинки, но когда хотела поднять ее, пальцы разжались, и головки чеснока снова рассыпались по земле. «Простите», — извинилась я, чувствуя, что краснею, — «у меня рука хворая». «Поэтому они и прислали тебя?» «Нет», — ответила я, и, присев на корточки, стала собирать чеснок. «Пусть валяется», — сказала она. «Заберу его попозже». Она сама взяла плетеную корзинку, и мы пошли по посыпанной гравием дорожке к серому каменному жилому дому. «Присядь», — пригласила она, кивнув в сторону выкрашенной в синий цвет кухонной скамьи. «Тогда я смогу осмотреть твою руку, пока ты рассказываешь мне, что у мэстера Маунуса на сердце». Я села и с любопытством огляделась вокруг. Горница походила на кухню, на поварню, и все-таки это было вроде нечто совсем другое. Здесь был дровяной очаг и рабочий стол, и насос. Подумать только, насос в самом деле. И еще полки. Повсюду полки, выкрашенные в синий цвет, начиная от вылощенного пола до самых просмоленных балок потолка. И эти полки были плотно заставлены горшочками и бутылями. Их было еще больше, чем у мэстера Маунуса, до того, как большую их часть разбили вдребезги люди Дракона. Вдова раздула огонь и подложила дрова в очаг. «Ты голоден?» — спросила она, накачивая воду в большой медный котел. Я кивнула. Все это время нам приходилось делить на троих съестные припасы мэстера Маунуса, предназначенные ему одному, потому как, если бы он внезапно стал потреблять больше, это возбудило бы опасные подозрения. «Ну, что ему надо от меня, этому старому ворчуну?» «Я должен передать слова мистера Маунуса. Некто, на кого охотится дракон, нуждается в помощи». Она резко перестала качать воду. Еще несколько мгновений насос работал, вода все лилась, а потом прекратил. «Мне бы следовало, пожалуй, догадаться», — тихо сказала она. «Он всегда был привязан к этому юноше. Только бы сейчас он был прав. Я должен еще сказать, что это сам дракон проложил себе путь к вершине». Круто повернувшись, она уставилась на меня. «Он невиновен», — произнесла я. «Да ну! Ты это должен мне сказать? А кто ты такой, чтобы произносить подобные речи в моем доме? Речи, которые могут стоить людям жизни». Она воскликнула негромко, но это напомнило мне звуки, которые слышатся, когда кузнец опускает до красна раскаленный клинок в ведро с водой. «Дина Тоннера», — сказала я, глядя вниз за столешницу. «Дочь, пробуждающая совесть». «Дочь, пробуждающая совесть?» Три шага, и она уже стоит рядом. Ухватив меня за подбородок, вдова другой рукой отвела со лба мою густую челку. Она стойко выдержала мой взгляд куда дольше, чем другие люди. Потом, отпустив меня, села на скамью по другую сторону стола. «Дочь, пробуждающая совесть», — прошептала она. «Да, я верю в это. И ты клянешься, что тебя послал мистер Маунус?» «Да, он говорил, что сестра его была ворчунья, сварливая пила, а дочь еще хуже». Она улыбнулась. «Я тебе верю». «И как ты, быть может, вычислила? Он мне дядя. Его племянница — это я и есть». Она снова встала, подняла котел и поставила его на очаг. «Что ему от меня надо? Что мне следует сделать?» «У меня записка, но чтобы прочитать ее, нужно снять повязку с моей руки. Мистер Маунус сказал, что ежели они настолько далеко продвинулись в своих поисках, все равно быть беде. Ни один из них, заметив эти раны, не поверит, что меня всего-навсего укусила собака». Вдова помогла свернуть повязку, а увидев большую треугольную рану, она удивленно подняла брови. «Скажи на милость, что ты сделала с собой?» «Это меня укусил дракон, настоящий четверолапый дракон. Везуха, что он уже подыхал, так что все не так уж худо кончилось». Она фыркнула, почти так, как мистер Маунус. «Не так уж худо? И это говорит он, мистер Маунус». По правде говоря, он сказал, я, мол, должна радоваться, что рука вообще уцелела. «Да, охотно верю. В самом деле это вообще не так уж и худо, если учесть, что произошло. Рана не воспалена, да и начала слегка затягиваться. Но береги руку, остерегайся сорвать корочку». Она взяла клочок бумаги, спрятанный под повязкой, и развернула его. Бумажка выглядела совершенно чистой, и никаких букв на ней не было, но вдова, ясное дело, хорошо знала своего дядюшку. Не говоря ни слова, зажгла тонкую сальную свечу и осторожно подержала бумажку над пламенем, пока не проступили узенькие изящные коричневые буквы. Но даже этого оказалось недостаточно. «Ох уж этот хитрый лис! Тайные чернила и зеркальные письмена!» — пробормотала она, исчезая в горнице. Вернулась она с ручным зеркалом, красивой стародавней вещицей с посеребренной спинкой и ручкой, сработанной в виде хвоста павлина. Пока котел потихоньку нагревался и начал пускать пар, она читала то, что написал мистер Маунус. «Ты знаешь, что здесь написано?» — спросила она. «Мистер Маунус сказал, что мне лучше не знать слишком много». Она кивнула. «По мне, так он умно поступает, осторожничая. Передай ему, что это дело можно уладить. Однако только послезавтра». Еще раз взглянув на записку, она бросила бумажку в очаг. Солнце перекочевало мало-помалу на западную сторону дома, когда я снова вышла в аптекарский садик. Вдова наполнила мою корзинку дровами. «Потому как люди обычно не входят в замок с пустыми корзинами», — сказала она. Она также заполнила мой живот съестным, ржаным хлебом, копченой сельдью, простоквашей и яблочным пюре. Так сытно я не ела уже много дней. Хотя корзина была тяжела, я чувствовала себя как нельзя лучше. Худшее, как мне чудилось, осталось позади. Мне удалось выйти из замка, я не заблудилась, я запомнила наизусть все, что должна была передать вдове. Теперь нужно лишь вернуться домой к маэстру Маунусу. А стражники не очень-то долго и пристально разглядывали тех, кому надо было войти в крепость. На площади у церкви несколько мелочных торговцев раскинули свои палатки. Не бог весть что, всего лишь немного кожаных изделий, оловянные блюда, да еще кое-что в этом же роде. Какой-то человек жарил колбасу на углях, а другой торговал сидром. Плечась мимо с корзины на спине, я с любопытством глазела на выставленные товары, но никто даже не пытался мне что-либо продать, ведь я не очень-то походила на покупателя, у которого водятся деньги в кармане. Торговец оловянными изделиями, похоже, и впрямь опасался, будто я вот-вот что-нибудь украду. По-своему, это было даже прекрасно. Да, я имею в виду, само собой, вовсе не то, что меня приняли за воришку, а то, что никто не заподозрил, будто я дочь, пробуждающая совесть. То, что никто не знал, кто я. Чудно было даже думать, я могу пересечь крепости с конца в конец, и никто даже не обратит на меня особого внимания. Никто не станет шептаться за моей спиной, никто не отвернется от меня и не перейдет на другую сторону улицы, чтобы не рисковать, глядя мне в глаза. На какой-то краткий миг мне захотелось поступить примерно в том же духе, лишь идти дальше, не возвращаясь в замок, к толстым стенам и запертым тайникам, избавиться от страха, что меня обнаружат. Но только лишь на миг. Никой и мистер Маунус ждали вестей и боялись за меня. А если нам хоть чуть-чуть улыбнется удача, послезавтра мы все вместе сможем выскользнуть из крепости. Это-то я сообразила, передав вдове весточку о том, что мне вообще знать было не положено. «Скажи, неужто у меня на спине написано, будто я идиот?» Быстро глянув вверх, я снова склонила голову. Хотя покупатель у палатки с сидром буквально выкрикнул мне в ухо эти слова, обращался он вовсе не ко мне. Он вцепился в рубаху торговца сидром и потянул его на себя над маленьким столиком, так что кружки с сидром заплясали и повалились. «Ах ты, мелкий жулик! 3 скиллинга за чашку сидра, а потом еще, черт побери, обманывает и не доливает до краев!» «Вовсе я не жульничаю», — прошипел торговец сидром, пытаясь вырваться из рук покупателя. «Коли здесь тебе дорого, ступай куда-нибудь в другое место». На шум уже стали подтягиваться зеваки, и я быстренько убралась оттуда. Я видела блестящий новенький знак на черной накидке покупателя, красовавшийся на его плечах. Изображение огромной драконьей головы с разинутой пастью. «Не смей разговаривать так с рыцарем Ордена Дракона!» — воскликнул покупатель. «Выкажи хотя бы каплю почтения, пес ты этакий!» «Орден тут, орден там, орден со всех сторон!» — снова зашипел торговец сидром. В конце концов, ему удалось вывернуться из рук покупателя. «С каких это пор ты стал таким дерьмоважным и знатным? Последний раз, когда я тебя видел, ты служил вышибалой в трактире «Зеленый кубок». Какое такое чудо с тобой приключилось?» «А ты вот это видел?» Покупатель сунул знак Ордена Дракона прямо в лицо торговцу сидром. «Деревянная бляха, а сверху чего-то намалевано. Что это означает?» «Означает, мой знатный друг, что я рыцарь Ордена Дракона. Вот когда отбуду срок службы оруженосцем, стану драконарием. А к тому времени, мелкий ты жулик, ты должен будешь величать меня, мой господин рыцарь, и клянчить дозволение целовать носки моих сапог. А пока дай-ка мне еще сидра, а я поразмыслю над тем, Стоит ли мне доносить на тебя за клевету да строптивость?» «Сохрани меня, Господь!» — пробормотал торговец. «Краска на знаке едва высохла, а ты уже требуешь подкупа. Это драконий орден. Пожалуй, мне следует сказать, что это прекрасный орден. Но так уж повелось. Когда гнусные подлюги попадают из грязи в князи, они ведать не ведают, как вести себя». «По-моему, тебе, мой друг, следует поостеречься. Ведь ты же, верно, не против дракона, а? Ведь ты, верно, не враг драконьего князя, а? Ведь не враг?» «Нет», — куда более уверенно ответил торговец сидром. «Пожалуй, не враг, но...» «Дракон не прощает своих недругов. Дракон не проявляет ни слабости, ни ленности при виде всякого рода преступлений, совершенных вороном». «Коли хочешь видеть, как князь Дракон поступает с предателями, приходи завтра в замок». Я вообще-то уже выбралась из толчии перед палаткой, но эти слова заставили меня остановиться. «Завтра? Что надумал Дракон сделать завтра? И что это за предатели?» «Какие еще предатели?» — спросил кто-то в толпе. «Они поймали монстра?» Оруженосец Ордена Дракона покачал головой. «Еще нет. Но у них в руках эта лживая ведьма, пробуждающая совесть, что с ним заодно». «Ведьма, пробуждающая совесть? Это мою маму они имели в виду?» «Какая еще ведьма, пробуждающая совесть?» — вскричала я. «О чем ты болтаешь?» «Ну и представление там будет», — сказал оруженосец, откровенно наслаждаясь интересом толпы. «Та самая лживая, пробуждающая совесть, та, что пыталась заставить их отпустить убийцу монстра на свободу. Ее судили за колдовство и предательство, а завтра казнят. Стоит подняться в замок и поглядеть». «А зачем?» — отозвался на эти слова торговец оловом. «Неужто я брошу торговлю почти на целый день только ради того, чтобы увидеть, как повесит какого-нибудь бедолагу?» «Ее не повесят», — сказал, улыбаясь оруженосец. «Ее раздерут на мелкие кусочки. Ее скормят одному из драконов». Я не могла шевельнуться, не могла перевести дух. Меня затрясло, страшный шум стоял в ушах. Теперь-то я знала, где моя матушка. Она в руках у дракона, а завтра он казнит ее, скормит драконом. «Ну, пошли тебе на пользу мои слова?» — спросил оруженосец, протягивая чашу торговцу сидром. Торговец сидром не ответил. Он лишь зачерпнул сидра из бочки и наполнил чашу до краев. А когда я потом посмотрела на него, то увидела, что рука его мелко-мелко дрожит.